Наверх мы поднимались уже во всеоружии. На рыжей был ее пояс с прикрепленными к нему ножнами, в которых находилась жуткая хреновина, по какому-то недоразумению, называемая ей ножом. Неудивительно, что этот зверского вида тесак напрочь убил всякое доверие к чужачке со стороны местных властей. Наверняка бодрый Джимми утратил всю свою бодрость от одного только вида этой штуки. С другой стороны к поясу крепился кожаный колчан со стрелами, на котором остались дыры от попадания картечи и следы крови. Кира перебрала свои стрелы и пригодными для стрельбы признала от силы штуки 4. От остальных остались лишь щепки. Лук свой она несла в руках, но стрел, по моему совету, доставать пока не стала. Еще не хватало, чтобы нервные копы принялись палить по нам. Я, в свою очередь, сжимал в заведенной за спину ладони шершавую рукоять верного арсенала. Каково же было удивление девчонки, когда я, как ни в чем не бывало, достал его из наплечной кобуры. Ведь она сама видела, как я отдал его Дауду, и тот убирал пистолет в ящик своего стола. К счастью, арсенал не просто оружие, а полноценный техномагический артефакт симбиотического типа, привязанный к моей сути, в связи с чем его не так-то просто отобрать. У него достаточно много полезных функций, и возможность призвать его обратно даже не самая крутая. Например, он способен изменить форму и подстраиваться под своего владельца. Собственно, почему он и называется арсеналом. Чуть приоткрыв дверь, я прислушался. Вся движуха происходила чуть дальше, в холле участка, где продолжали звучать, пусть и нечастые, но регулярные выстрелы, и доносились матерные выкрики полицейских. Выбравшись в коридор, я поманил за собой Киру и медленно пошел на шум. Аккуратно выглянул за угол, картина мне открылась крайне удручающая. Рядом со стойкой дежурного валялось окровавленное тело животного. Отсюда не разобрать, какого именно, которое, по всей видимости, забросили внутрь через окно рядом с входом. Причем с такой силой, что оно пролетело через весь холл, переплашив всех, кто там находился. За то время, пока мы сюда добирались, копы успели забаррикадировать вход тумбочками, кушетками для посетителей и прочим неприбитым к полу хламом. Сами же полицейские рассредоточились возле окон, азартно поля в ночную тьму из пистолетов и дробовиков. Именно это расстроило меня сильнее всего, ведь совершенно очевидно, что так они ни во что не попадут и просто израсходуют боезапас. Дауд был со мной полностью солидарен, однако даже его грозные выкрики не могли пересилить поток адреналина, нахлынувший на его подчиненных. Беглый взгляд на маркер показал, что раненая мной тварь сейчас в паре десятков метров от входа, активно мечется из стороны в сторону, видимо, привлекая к себе внимание. От осознания происходящего по спине пробежал холодок. Когда Кира подергала меня за край пиджака, я не вскрикнул только потому, что до скрипа стиснул зубы. «Выходим?» — одними губами спросила она. «Не сейчас», — точно так же ответил я. Всем телом вжавшись в стену и включив режим тепловизора, принялся осматриваться, насколько это было возможно из моего положения. И, надо сказать, сделал я это достаточно вовремя, разглядев тепловое пятно, едва проглядывающее сквозь вентиляционную решетку под потолком с противоположной стороны холла. Конечно, это может быть крыса или кошка, или... На шаг выступив из-за угла, я поднял пистолет и принялся палить по решетке из арсенала, выставив стандартный для берета режим ведения огня. Я успел сделать всего 3 выстрела, прежде чем мне пришлось прятаться обратно в коридор, чтобы не оказаться подстреленным перенервничавшими копами. «Не стреляйте!» — прокричал я, не смея выглянуть в холл. «Оно в вентиляции!» «Агент, ты что ли?» — когда пальба стихла, спросил Дауд. «Вентиляция!» — повторил я. «Там что-то было!» «Бросай оружие и выходи с поднятыми руками!» — приказал шеф. «Боюсь, сейчас я этого сделать не смогу!» «Это не просьба, агент Сайфер. Я не потерплю у себя в тылу вооруженного лунатика, который палит на каждый шорох. Просто проверьте чертову вентиляцию!» «Райан, посмотри!» — все же прислушался ко мне Дауд. «Только аккуратно!» — предупредил я. Краем глаза, выглянув обратно, я увидел, как полицейские опасливо подходят к находящейся под потолком вентиляционной решетке. Вот только теперь тепловой сигнатуры я за ней не обнаружил. Если тварь и сдохла, она в любом случае не успела бы так быстро остыть. Неужели она сумела среагировать и выйти из-под огня? «Здесь что-то есть», — — выкрикнул офицер. Я отключил тепловизор, чтобы нормально рассмотреть, что же нашел вооруженный дробовиком чернокожий офицер. Увеличение изображения позволило разглядеть что-то в углу решетки. Густая черная жидкость, похожая на чернила, тоненькой струйкой стекала по стене. Взятый возле больницы образец крови монстра был точно такого же цвета. Значит, мне удалось задеть еще одного. Отлично! Надеюсь, благословление ослабит тварь достаточно, чтобы даже обычные люди смогли ее добить. «Это какая-то...» — начал был Райан, но тут стена словно взорвалась изнутри, и на него налетело размазавшееся в воздухе худощавое тело, выставив вперед руки с огромными когтями. Стоит отдать полицейскому должное, он успел среагировать, отступив на шаг и выставив перед собой в качестве защиты дробовик. К сожалению, ничего из этого его не спасло. Сила броска твари оказалась столь сильна, что коп попросту не смог устоять на ногах. Однако упал он уже мертвый, потому как длинные руки Фейри прошли по обе стороны от дробовика, одновременно поражая когтями и грудь, и живот. Я попытался вновь достать тварь, когда та только показалась из-за падающего полицейского. Однако она оказалась все так же быстра, стремительно отпрыгнув в сторону и угрожающе зашипев. Первым из копов, замерших в оцепенении, при виде кровавой расправы над одним из своих коллег, пришел в себя Дауд, тут же пустив припавшего к полу монстра заряд дроби. С предсказуемым результатом Фейри успел отскочить к стене, взобраться по ней до самого потолка и оттолкнуться в сторону парочки полицейских, стоящих возле ближайшего окна. Отлично, во время прыжка он не сможет увернуться. За те доли мгновения, что он пребывал в воздухе, мне совершенно точно удалось попасть ему в корпус, что отбросило его в сторону и спасло копов, которые до сих пор не осознавали, что происходит, и только после того, как на них чуть не налетело шипящее чучело, отпрыгнули в разные стороны. К сожалению, монстр слишком быстро оклемался после попадания и рванул в окно. Возможно, я бы успел послать ему несколько благословленных подарочков в спину, однако мне помешал выкрик Киры. «Сзади!» На одних инстинктах, отпрыгивая в сторону, лишь на жалкие миллиметры, разминаясь с пронесшейся мимо смертью. Не знаю, откуда появилась вторая тварь, возможно, также пробралась через вентиляцию, однако сейчас это не главное. Куда важнее разорвать расстояние, уйти от чересчур длинных рук с необычайно острыми когтями. Вываливаюсь в холл, стараясь удержаться на ногах и паля себе за спину. Надеюсь, Кира успела отбежать подальше, не хотелось бы случайно ее ранить или того хуже. Гневное шипение намекает, что мне удалось зацепить тварь, вот только не стоит особо этому радоваться. Благословленные заряды не так эффективны против Фейри, как я надеялся. Не сбавляя скорости, перепрыгиваю через стойку дежурного, чтобы между мной и врагом было хоть какое-то препятствие. И только после этого поворачиваюсь к нему лицом. В голове мелькает мысль, что лучше бы я этого не делал. Хоть умер бы с надеждой на то, что не все еще потеряно. А так, вид вскарабкавшегося на стойку Фейри, занесшего для удара обе лапы, ничуть не обнадеживает. Прежде чем чудовище успевает снести мою бедовую голову с плеч, звучит громоподобный выстрел, и его впечатывает в стену, после чего оно падает на пол прямо передо мной. Только теперь я замечаю, что у него из спины торчит пара стрел. Возможно, только это меня и спасло в самые первые секунды. Но не время об этом думать, пока тварь дезориентирована, прямым попаданием из дробовика направляю арсенал ей в голову и жму на спусковой крючок. Выстрел, второй, третий. Останавливаюсь только после того, как вместо уродливой башки остается еще более уродливое месиво. Что за блевотное зрелище? Не будь мой организм улучшен, давно бы уже расстался с парочкой бургеров, которые Барни организовал нам в качестве обеда. Неожиданно ноги начинают подкашиваться, и мне приходится опереться на стойку, чтобы позорно не свалиться в кучу дерьма, которая у Фейри вместо мозгов. Изображение перед глазами размывается, но я узнаю подскочивший ко мне девичий силуэт. «Спасибо», — успеваю выдавить прежде, чем окончательно отключиться.